Глава 6. Пожалуй, никогда еще время не тянулось так долго для меня. Я сходила с ума от скуки и неопределенности. Чем сейчас занимается Ричард? Удалось ли ему втереться в доверие к слугам подлеца и негодяя графа Грегора? Эх, и почему только Фарлей не позволил мне пойти с Ричардом? Я бы обязательно разговорила кого-нибудь. А если бы слуги принялись упорствовать, взяла бы первого же попавшегося за грудки и трясла бы до тех пор, пока тот не выложил бы мне всю правду. Наверное, именно поэтому Фарлей предпочел оставить тебя здесь, под присмотром Орландо. Насмешливо шепнул внутренний голос. Поскольку заняться было совершенно нечем, я принялась изучать список, составленный Фарлеем. Всего 20 имен. Будем считать, что 18, поскольку себя и Ричарда я тут же мысленно вычеркнула. Взгляд спускался по столбцу незнакомых фамилий, выписанных четким и уверенным почерком Фарлея. Неожиданно я замерла, увидев знакомые имена. Норберг Клинк и Лария Клинк. Напротив последнего стоял вопросительный знак. Видимо, у Фарлея было недостаточно знаний о том, на что способна жена ректора магической академии. Я невольно вспомнила высокую, красивую, темноволосую женщину. Почему-то поежилась. Ох, а мне кажется, что при желании эта Илария кровавые клочья разорвала бы графа Грегора. Я опять вернулась к имени Норберга Клинга. А ведь он точно знает, кто убийца. Готова поклясться чем угодно. Уж больно вовремя он завел со мной разговор о прошлом графа Грегора. На месте Фарлея я бы первым делом переговорила с ним. «Ты предлагаешь вызвать Вьера Норберга на допрос?» Опять заговорил мой внутренний голос, в котором теперь отчетливо слышалось ехидство. «И как ты это представляешь? Как будто у Фарлея и без того мало проблем. Чтобы в очередной раз ссориться с настолько могущественным человеком. Да и чего он добьется от Норберга? Ничего. Тот со своей обычной улыбкой скажет, что понятия не имеет, о чем речь. Вот и все». Я раздосадованно цокнула языком, положила лист на стол Фарлея и прошлась по его кабинету, задумчиво сложив за спиной руки. Краем глаза я заметила, что Орландо тут же взял список и, в свою очередь, принялся его изучать. «Ого!» — неожиданно вырвалось у него. «Ага, стало быть, тоже увидел имена читы Клинк». Ишь, как неодобрительно закачал головой. «Вполне его понимаю». Фарлей однажды уже пошел против Вьера Норберга. Кто знает, чем закончится их очередное противостояние. Но здравый смысл подсказывает мне, что ни к чему хорошему оно не приведет. Орландо выразительно передернул плечами, всем своим видом выражая крайнее неодобрение. Положил список на стол и нахмурился. Я тяжело вздохнула. Орландо вздохнул в ответ. Вот и пообщались, называется. Может быть, воспользоваться удобным случаем и попытаться разговорить Орландо? Все равно до возвращения Ричарда и Фарлея заняться нечем. Авось выведу что-нибудь интересное о Фарлее. А то как-то некрасиво, право слово. Он знает обо мне все, а я о нем ровным счетом ничего. Точно, так и сделаю. Кто такой Фарлей? Прямо брякнула я, решив не тянуть дракона за хвост, а сразу взять быка за рога. Орландо от неожиданности вздрогнул и воззрился на меня с удивлением. То есть? Кашельнув, робко переспросил он. Ну, кто он? Терпеливо повторила я вопрос, не понимая, что именно смутило Орландо. Ишь, опять краснеть начал. Как будто я что-то неприличное у него спросила. «Фарлей Икстон, мой начальник», — проговорил Орландо, словно в последний момент удержавшись от желания покрутить указательным пальцем у виска. «Это я знаю». Я досадливо хмыкнула, злясь на недогадливость рыжего дознавателя. Словно и впрямь не понимает, что именно меня интересует. Но Орландо продолжал смотреть на меня с искренним недоумением во взоре. И, вздохнув, я пояснила. «Ну, откуда он родом, где его родители? Почему он живет в таком дорогущем доме? Если он не нуждается в деньгах, то зачем стал дознавателем? И почему?» Я едва не добавила, почему он не женат. Но в последний момент поостереглась задавать настолько личный вопрос. Хотя, что скрывать очевидное, именно это занимало меня пуще прежнего. Фарлею было около 30, он явно не нуждается в деньгах и хорош собой. На балу я убедилась, что он пользуется определенным вниманием со стороны женского пола. Тогда почему он до сих пор не помолвлен? Ни за что не поверю, что он ни разу не состоял в отношениях. По крайней мере, на новичка в любовных делах он точно не похож. И мои щеки слегка потеплели, когда я вспомнила, какими нежными и ласковыми могут быть его губы. Да и настойчивости ему не занимать. В общем, понятия не имею, почему такого перспективного жениха до сих пор не захомутала какая-нибудь деловая девица. Поневоле заподозришь что-нибудь дурное. Взять, к примеру, Ричарда. Он тоже молод, хорош собой и знатен. Но после той трагедии, что устроил ему отец перед свадьбой, ничего удивительного в его одиночестве нет. Неужели в прошлом Фарлея тоже хранится подобная постыдная тайна? Почему бы вам, Агата, не задать все эти вопросы самому Фарлею? Весьма прохладно полюбопытствовал Орландо и демонстративно повернулся ко мне спиной. Сделав вид, будто его чрезвычайно заинтересовало нечто, происходящее за окном, я озадаченно посмотрела в его затылок. Что это с ним? Такое чувство, будто я его безмерно оскорбила своим интересом. Естественно, оскорбила. Опять оживился внутренний голос. «Агата, дурная и глупая твоя голова. Ты сейчас одна из основных свидетельниц в деле об убийстве графа Грегора. Со дня на день тебе предъявят обвинение, если прежде Фарлей не найдет настоящего преступника. Его подчиненные прекрасно понимают, чем именно их начальник рискует, выгораживая тебя. И в такой ситуации начинать расспросы о нем, мягко говоря, неразумно. Очень неразумно. Потому что выглядит более чем подозрительно. Да, верно говорят, что хорошая мысля приходит опосля. Пауза все длилась и длилась, затянувшееся молчание уже начало давить мне на уши и действовать на нервы. Но тут в кабинет постучались. Не дожидаясь ответа, дверь распахнулась, и на пороге предстал Эйгон. При виде слуги Фарлея я насторожилась. Его глаза сейчас были совершенно лишены какого-либо выражения и смотрели прямо перед собой. Что это с ним? Он как будто спит на ходу. «Виер Норберг Клинк», — провозгласил Эйгон и посторонился, пропустив в комнату самого ректора магической академии, после чего развернулся на негнущихся ногах и вышел прочь. Я успела заметить, как Орландо вздрогнул всем телом. Потянулся было к амулету связи, спрятанному за воротом рубашки. Да так и застыл с поднятой рукой. «Ой, ой-ой-ой, что-то мне очень это не нравится». И я попятилась, не отводя взгляда от высокого темноволосого мужчины, который быстрым шагом вошел в кабинет. Заорать в полный голос может, а кто меня услышит? В доме больше никого нет. Но чует моя селезенка, ничего хорошего этот визит лично для меня не несет. Я, в свою очередь, попыталась воспользоваться своим амулетом связи, но вдруг с ужасом ощутила, что не в силах пошевелить и пальцем. Странное оцепенение овладело всем моим телом. «Не будем ссориться, Агата Верий», — с улыбкой проговорил Виер Норберг. «Право слово. Я пришел сюда не как враг, а как друг». «Верится с трудом», — прошептала я с ужасом, ощущая, что каждое слово дается мне с определенным трудом. Норберг улыбнулся шире, и внезапное чувство, как будто кто-то извне управляет моим телом, схлынуло. «Давайте побеседуем», — доброжелательно предложил Норберг. Склонив голову чуть на бок, он изучал меня с таким интересом, будто перед ним была некая неведомая прежде зверушка. «А у меня есть выбор?» — тоскливо поинтересовалась я, покосившись на застывшего Орландо. «Боюсь, что нет», — все тем же спокойным тоном уведомил меня Норберг. Я тоскливо покосилась на дверь за его спиной. «А может рискнуть? Ринуться прочь, забыв обо всем на свете? Или разбить окно чем-нибудь тяжелым, и начать оглашать окрестности воплями ужаса?» «Не стоит», — попросил меня Норберг. «Агата, вы же умная девушка. По крайней мере, кажетесь такой. Не усугубляйте, вы не враг мне». «Зато вы враг Фарлею», — хмуро проговорила я, ни капли не убежденная его словами. «Неправда», — Норберг покачал головой. «И даже ему я не враг. Хотя он наверняка думает иначе. Сядьте». Нет, он не крикнул, он даже не повысил голоса. Но вдруг я с удивлением осознала, что покорно шествую к креслу. Мгновение, и я уже взирала на Норберга снизу вверх, до побелевших костяшек, вцепившись в подлокотники. «Так-то лучше». Норберг позволил себе краткую усмешку, подошел и опустился в кресло напротив. Я молчала, из-под лобья глядя на него. Ну и зачем он сюда явился? Хочет рассказать, в какую беду Фарлей попал из-за меня? Так я это прекрасно знаю. И также великолепно осознаю, кто именно повинен во всем произошедшем. «Наверное, вы удивитесь», — негромко начал Норберг. «Но я пришел помочь вам». «Спасибо, лучше не надо». Я болезненно хмыкнула. «Вы уже помогли мне без меры, на балу. Агата. Норберг вздохнул, подался вперед и поймал мой взгляд в плен своих странных фиолетовых глаз. Прошептал. Агата Кейстон. Могу я называть вас так? Я пыталась владеть собой, но фамилия, которую я все эти годы так тщательно пыталась забыть, ударила меня словно плетью. В памяти сами собой пробудились тяжкие, отвратительные воспоминания. Отец, шатающийся походкой, возвращающийся домой. Короткий вскрик матери, когда он ударил ее. Наотмашь, не соизмеряя силы. Вкус крови на моих губах, когда я терзала зубами свое запястье. Сились не закричать, пока отец убивал мать на моих глазах. Слезы по нерожденному брату. Интересно, почему я всегда была уверена, что у меня будет именно брат? И потом несколько лет ночных кошмаров. Мужское смрадное дыхание в шею. Похотливые руки, силящиеся разжать мои крепко сведенные до судороги бедра. И облегчение. Чувство небывалой радости от прохлады рукояти ножа в ладони. Наслаждение от свиста полосуемого воздуха. До сих пор я считала этот звук самым прекрасным в мире. «Не надо», — глухо попросила я. «Я Агата Верий. Так и только так». «Хорошо», — на удивление легко согласился Норберг. Странное дело. Но на какой-то краткий миг мне почудилась тень сочувствия в его зрачках. Но я тут же постаралась выкинуть эту мысль из головы. Чтобы Норберг Клинк пожалел меня, бред. Скорее, оборотень откажется от добычи. На губах Веера Норберга промелькнула даже не улыбка, лишь тень ее. Но почти сразу он стал совершенно серьезным. «Я пришел сюда, потому что чувствую себя виноватым», — проговорил он. «Во многом из-за меня вы попали в весьма неприятную ситуацию». Я озадаченно молчала, в упор не понимая, куда он клонит. Как будто он не знал, что после всего увиденного я рвану вслед за графом Грегором и увижу его убитым. «Агата, Верий». Перед моей фамилией Норберг сделал едва уловимую паузу, которую, однако, я услышала. «Я знаю. Вы считаете меня виновником тех бед, что на вас свалились сейчас. И даже больше того. Я понимаю, что вы считаете, будто я таким образом пытаюсь насолить Фарлею Икстону». «А разве не так?» — невежливо буркнула я. «Я уже говорил вам, что искренне восхищаюсь профессиональными качествами господина Икстона», — произнес Виер Норберг. «Он из той редкой породы людей, которые не боятся ничего и никого, и которые всегда добиваются своего». Я слегка прищурилась. Забавно, но почему-то мне почудилось, что в слове «людей» в тоне Норберга проскользнула едва уловимая насмешка. Как будто он причислял себя не к людям, а к кому-то иному или чему-то. «Агата, в настоящий момент я играю на стороне Фарлея Икстона», — проговорил Норберг. Неожиданно он подался вперед и крепко схватил меня за обе руки. Я обмерла от неожиданности. «Ой, что это он делает? И как мне на это реагировать?» Кончики пальцев так и зачесались от желания ударить по нему боевым заклятием. Но я прекрасно понимала, что в итоге сделаю лишь хуже для себя. Прикосновение Виера Норберга обжигало огнем. Но я терпела, изо всех сил пытаясь обуздать свой гнев. Я уже говорила, что не терплю чужих прикосновений. Значит, повторюсь еще раз. «Ваша легенда, Агата, шита белыми нитями», — вкрадчиво проговорил Норберг. «Любой маломальски настойчивый человек без проблем раскопает всю вашу подноготную. Простите, что скажу прямо. Фарлей Икстон далеко не последний человек в королевской иерархии власти. Если ваши отношения будут развиваться, а они будут, да будь проклят мой дар менталиста, то тогда на вас спустят самых опытных ищеек, и они разроют все ваши тайны, все ваши секреты, и репутации Фарлея придет конец». «Я не понимаю», — жалобно отозвалась я. «Ну, то есть я хотела, чтобы это прозвучало грозно и невозмутимо. Однако мой голос больше напоминал писк полузадушенной мыши». «Любви не прикажешь, Агата». Норберг вдруг с силой стиснул мои запястья. Нет, не до боли. Но внезапно я с холодом осознала, что он с легкостью переломает все мои кости. «Я знаю это по собственному опыту. Вы слишком проблемная девушка, простите за откровенность. У вас за плечами груз немалых тайн и преступлений, Да, Ульрих отказался от предъявления вам обвинений. Но что произойдет, когда он узнает, сколько денег вы получили? Я ненавидела в этот момент Норберга Клинга. Ненавидела всей душой. Ульрих. О, как он смеет говорить мне об этом человеке. Да, я не убила его много лет назад. И до сих пор жалею об этом. Но такое чувство, будто он ставит мне то происшествие в вину. Не ставлю. С легкой усмешкой ответил Норберг на мои мысли. Но Ульрих жив, и это проблема. Мертвым он был бы куда более безопасен. У меня в голове путалось. Я не поспевала за полетом мысли Норберга. На что он намекает? Мне выследить Ульриха и убить? И при чем здесь Фарлей? И мое прошлое? Ох, вы казались мне более сообразительной. Норберг укоризненно покачал головой. Ладно, разжую максимально подробно. Агата, вы дороги Фарлею, иначе он бы не ввязался в эту авантюру, а сразу бы отправил вас под арест. Из этого следует множество неприятных выводов. Увы, я не единственный человек, которого господин Икстон считает своим неприятелем. Даже напротив, я весьма лояльно настроен к нему. Хотя он вряд ли этому поверит. Но есть и другие. И что из этого следует? Что? Спросила я, как-то мигом потерявшись во всем том ворохе информации, что так щедро вываливал на меня Норберг. То, что раскрытие тайн вашего прошлого — вопрос ближайшего будущего. Сухо ответил тот, как будто неприятно удивленный моей недогадливостью. Поэтому я и говорю, что поступил вам во благо. Я вскрыл нарыв, сочный, налитый гноем, который грозил катастрофой в будущем. Фарлею Икстону придется разобраться с вашим прошлым. И лучше это сделать сейчас, пока вас в глазах общественности ничего особенного не связывает. Я насупилась, уловив в последних словах Норберга злую насмешку. И как воспринимать все то, что он мне только что сказал? То есть он решил открыть всему миру все секреты моей прежней жизни и при этом сделал так, что я стала обвиняемой в убийстве. Фарлей Икстон не дурак. Чуть поморщившись, сказал Норберг. «Я не сомневаюсь, что он с легкостью разберется с этой загадкой. Ответ тут на поверхности. Главный вопрос для него заключается в ином». «В чем же?» — буркнула я. И чуть не вскрикнула от неожиданности. Вьер Норберг с такой силой стиснул мои запястья, что я буквально услышала хруст своих многострадальных костей. Правда, он сразу же ослабил хватку, не дав столь недвусмысленному предупреждению превратиться в настоящую пытку. Но короткий миг навсегда запечатлелся в моем сознании. Это было неприятно. Это было больно и очень страшно. Я вдруг действительно осознала, что он с легкостью переломает мне все кости, если вдруг так решит. И я никак не сумею ему помешать. Главный вопрос для него состоит в том, на что он готов будет пойти ради вас, мурлыкнул Норберг. Глухая, безрассудная злоба поднялась во мне. Да на что он такое намекает? Он вздумал шантажировать Фарлея мною? Пусть в таком случае идет ко всем демонам. «Пошел ты!» — грубо огрызнулась я. И немало не смущаясь добавила, куда именно надлежит держать ему путь. Максимально, подробно и откровенно. Фиалковые глаза Норберга потемнели, но я не боялась его. Впервые в жизни я не боялась всесильного ректора магической академии. Пусть он даже убьет меня сейчас, ну и что? Моя жизнь и без того не особенно радостная, чтобы переживать об ее потере. Но одно я знаю точно. Я никогда не прощу себя, если у Фарлея из-за меня возникнут проблемы. А именно об этом говорит сейчас Норберг. Следующий поступок Вьера Клинга удивил меня до невозможности. Он вдруг рассмеялся. Самым наглым образом расхохотался. Как будто я только что не оскорбила его. Я недоуменно насупилась. Что это с ним? Я была готова ко всякому. Да что там. Я уже предчувствовала свою последнюю смертельную битву. Прощалась с жизнью, можно сказать. Но смех. Разве я сказала что-то забавное? Я не ошибся в вас, мягко проговорил Норберг, когда приступ его внезапного веселья миновал. Оттер заслезившиеся глаза и ласково посмотрел на меня. «И что все это значит?» — поинтересовалась я. Вьер Норберг весело пожал плечами, встал, наконец-то освободив мои руки от своей хватки. «Если много знаешь, то скучно живешь», — как-то очень загадочно проговорил он. «Агата Верий, Наслаждайтесь приключением. Скучать вам не придется». Я машинально заметила, какой упор он сделал на моей поддельной фамилии. Затем тоже встала. «И никаких подсказок?» — спросила, глядя на него в упор. «Вы же точно знаете, кто убийца». Виер Норберг лишь хмыкнул, укоризненно покачав головой. «Никаких», — твердо произнес он. «Но мое имя и имя моей жены можете смело вычеркнуть из списка. Клянусь честью, что мы не имеем ни малейшего отношения к этому убийству. 16 человек. Не так уж и много, не так ли?» Я изумленно приоткрыла рот, осознав, что он прекрасно знает число подозреваемых в списке Фарлея. Норберг неполную минуту смотрел на меня, улыбаясь, затем чуть склонил голову, прощаясь, и неспешно двинулся к дверям. «Передайте Фарлею, что я с удовольствием побеседую с ним», — донеслось до меня финальное. «Если он зайдет в тупик, то я с превеликой радостью окажу ему услугу. Естественно, не просто так. Баш на баш. Чудесная игра, не так ли, Агата? Вам ли не знать об этом?» В моей памяти сразу всплыла картина, когда мы с Фарлеем и Ричардом ехали в имение рода Эшерин, и игра на взаимную откровенность, которую я проиграла два вопроса. Фарлей истребовал тогда ответы на оба, но, полагаю, Норберг Клинк прекрасно об этом знал. Не дожидаясь от меня какой-либо реакции, он развернулся и ушел, не удосужившись проститься.